таинственный враг. Мне катастрофически не хватало огня. Убитый зверь оказался жирным и был бы хорош поджаренным на вертеле. Мне же пришлось удовольствоваться сырым мясом. Съев изрядный кусок, все остальное я спрятал в глубине пещеры, где было несколько прохладнее. 2 или 3 дня назад мне попался на берегу моря небольшой камень, похожий на кремень. Я сильно ударял им о другие камни, но безуспешно. Искр не появлялось. На следующий день, после открытия озера Изобилия, я покинул пещеру очень рано и до Заячьей поляны добрался, едва стало светать. С собой я принес около 20 силков и разложил их на тропинках и тропках, проторенных зайцами в зарослях. Озеро Изобилия встретило меня во всем птичьем великолепии, разноголосым предрассветным концертом всевозможных трелей, писков, свистов, хлопанья крыльев. Я затаился, стараясь не вызывать переполоха, в надежде выследить крупного зверя. Но на этот раз меня ждало разочарование. Хотя свежих следов было множество, а земля вокруг взрыта. Поистине озеро изобилия. Обойдя его полукругом, я направился дальше, в ранее намеченном направлении. Ручья тут уже не было, всюду стоял сплошной девственный лес. Не прошел я и 1/4 мили, как сделал новое радостное открытие. Мне попались невысокие деревья, густо увешанные желтыми плодами, по величине и форме напоминающими яблоки. У плодов была мучистая розовая мякоть, настолько сладкая и нежная, что прямо сама таяла во рту. Тут же, нарвав побольше этого лакомства, я стал уплетать его за обе щеки. Этих райских деревьев росло здесь довольно много. Немало зрелых плодов валялось и на земле, а на ветках висели еще недозревшие, мелкие и зеленые. Разное время созревания позволяло надеяться, что пища мне здесь обеспечена на многие недели, а может и на месяцы. «Райские яблоки!» – возбужденно восклицал я, наблюдая, как питательное лакомство привлекает к себе всяческих птиц и насекомых, особенно крупных ос. Для меня это было важное открытие, возвещавшее конец прежним трудностям и спасавшее меня от голода. Можно ли дивиться моей радости? Было раннее утро, день едва начинался, и я двинулся дальше, горя желанием узнать, что же ждет меня там, в глубине острова. Однако ничего особенного я там не обнаружил. Лес скоро кончился, сменившись разбросанными тут и там густыми бамбуковыми рощами и травянистыми полянами. Потом снова потянулся сухой колючий кустарник и кактусы, доходившие, похоже, до самого западного побережья. Я добрался до середины острова, однако никакой дичи больше не встретил. На обратном пути я не поленился и набрал столько яблок, сколько уместилось в мою корзину. Ноша была нелегкой для моих подорванных болезнью сил. Но в душе все пело от радости, а ноги сами несли меня вперед. Приятные неожиданности в этот день сыпались на меня, как из рога изобилия. Проходя мимо Заячьей поляны, я обнаружил в расставленных 2 часа назад силках 2 отчаянно бившихся в бесплодных попытках вырваться зайчишек. Теперь я мог рассмотреть их вблизи. Это были грызуны с на редкость длинными лапками. На наших зайцев они совсем не походили, но коль уж я окрестил их так, буду звать зайцами и дальше. Осторожно, стараясь не поранить, я связал им лапы и положил зверьков сверху корзины. С луком и стрелами в одной руке, с копьем в другой, в приподнятом настроении я направился к своей пещере. Итак, в моем хозяйстве стало теперь 3 вида животных – попугаи, ящерицы и зайцы. С содержанием грызунов опять возникали трудности. Как только я посадил их в одну клетку с попугаями, задиристые птицы тут же бросились клевать пришельцев, а клювы у них были ого-го. Зайчат пришлось срочно, пока живы, вытаскивать. Я пустил их пока к себе в пещеру и тщательно забаррикадировал вход. На изготовление новой клетки у меня уже не было времени. Надо выкопать для грызунов яму. И как только полуденный зной немного спал, я поспешил берегом моря к месту, где лежал панцирь, погибший от зубов хищника черепахи. Нашел я его сразу. Отбив часть панциря камнем, я насадил его в виде клина на крепкую, расщепленную на конце палку, прочно привязал лианами, и лопата была готова. Я тут же ее опробовал. И да здравствует смекалка! Инструмент оказался достаточно надежным. В 15 примерно шагах от пещеры я стал копать яму. Дело шло скоро. Земля тут оказалась мягкой. Яма представляла собой квадрат со сторонами в 25 футов и глубиной в человеческий рост. Поместив в нее зайцев, я накрыл яму ветвями, чтобы грызуны не выскочили. Они были защищены от солнца и пусть хоть как-то от непрошенных гостей. Зайчишки в этот же день охотно принялись за райские яблоки, которые и попугаям пришлись настолько по вкусу, что не выдели я им небольшую порцию, они бы в полчаса склевали бы весь мой запас. В яму к зайцам я поместил и ящериц, учитывая сходный характер их нравов. Только теперь, справившись с первыми трудностями и обеспечив в какой-то мере свое существование, я мог передохнуть. По примеру Робинзона Круза, я решил сделать календарь, но вспомнил об этом слишком поздно, почти через месяц после высадки на остров. Все дни в моей памяти перепутались, и я не знал, когда будни, когда праздники. Я лишь помнил, что корабль потерпел крушение в первых числах марта, а мысль о календаре пришла мне в голову где-то в начале апреля. Я наугад установил дату, 10 апреля, и с этого момента каждый день стал делать зарубки на коре ближайшего дерева. Тут же вырезал год, 1726 от Рождества Христова. Устранив угрозы голода и почувствовав прилив сил, я все чаще стал задумываться, как мне выбраться из заточения на этом острове. Тоска по людям, по их миру охватывала меня остро, как физическая боль. Теперь я каждый день сбирался на вершину холма и смотрел на море. Всюду, куда ни глянь, безбрежное море. Лишь на севере очертания острова, а на юге какой-то земли, быть может даже материка, и больше ничего, ни малейшего признака человеческой жизни. Мой холм, как я уже упоминал, находился на восточном берегу острова. Я собирался предпринять дальнюю вылазку на южную его оконечность и оттуда с более близкого расстояния постараться детальнее рассмотреть материк. Чтобы выбраться с острова, преодолеть морской пролив, понадобилась бы хорошая лодка. А как тут мечтать о лодке, не имея никаких инструментов, кроме охотничьего ножа? Робинзон Крузо с набором всяких инструментов, топоров, оружия и запасом продовольствия с разбитого судна в сравнении со мной был могущественным лордом. Но присутствие духа я не терял ни на минуту. Было бы здоровье, а выход найдется. Время проходило в трудах. Апрель выдался погожим. Дожди были редки, но становилось все жарче. А солнце, прежде стоявшее на юге, поднималось в зенит. Около 12 часов оно находилось почти прямо надо мной, так что тень моя пряталась под ногами. Позже оно перемещалось дальше, на север. О чудо! В полдень светило с севера. Я уже говорил, бездельничать не приходилось. Ежедневные походы на озеро Изобилия обеспечивали нас, меня и мою живность, пищей. Лук становился в моих руках все более метким. Часто доставлял дичь, а в селках время от времени попадались зайчишки. В течение месяца в одном и том же месте я поймал их около десятка. Когда зной усиливался, ходить в плотных штанах, рубахе и башмаках было неудобно, и я часто их снимал. Хотя делал это неохотно, поскольку, не привыкнув к наготе, стыдился самого себя. Приходилось остерегаться и всяких там насекомых, комаров, клещей, ос. Лицо мое заросло косматой бородой, и однажды, увидев свое отражение в стоячей воде, я едва не пришел в ужас от разбойничьей своей физиономии. В конце апреля мне довелось пережить дни, полные беспокойства и тревоги. Поблизости объявился грозный хищник и стал наведываться в мой зверинец. Делал он это настолько хитро и скрыто, что поначалу представлялся мне какой-то нечистой силой, лишавшей меня по ночам сна. Началось все с того, что в один из дней я недосчитался зайца. Должно было быть их 12, а стало 11. В ветвях, покрывавших яму, виднелась небольшая дыра, но это могло быть случайностью. Никаких других следов поблизости я не обнаружил. Трава была здесь изрядно вытоптана. На следующий день, считаю, уже 10 зайцев. Невероятно, чтобы заяц мог выскочить. Вокруг опять никаких следов, и лишь стена ямы в одном месте слегка осыпалась, словно там кто-то неосторожно полз. Причем зайцы никогда не пропадали ночью, а только днем, когда я ходил в лес за пищей. С каким-то дьявольским постоянством почти каждую отлучку мне приходилось расплачиваться одним, а то и двумя зверьками. Таинственный враг истрепал мне нервы до такой степени, что я опять стал всерьез опасаться за свое здоровье. Это бестие постоянно держало меня в поле своего зрения, в чем я не раз имел возможность убеждаться. Знать, что враг неустанно следит за тобой и притаился где-то рядом, а ты не можешь сказать, где он, и не знаешь даже, как он выглядит, и не бросится ли он следующую минуту тебе на спину, это поистине скверное чувство. Дьявольская игра в прятки. Однажды я отошел всего на каких-нибудь 15 минут за водой к ручью. Вернулся, одного зайца уже нет. А вокруг все оставалось как прежде. Ни малейшего движения в кустах, никакого подозрительного шороха. Я начинал уже сомневаться, в здравом ли я рассудке. Прожорливость врага была под стать его несвойственному зверям небывалому нахальству и коварству. Или он невидимка? Я с величайшей осторожностью осмотрел каждый куст, каждое дерево поблизости, не пропустил ни одного дупла, ни одной норы. И все безрезультатно. Нигде ни малейшего следа. Тогда я окопал злосчастную яму широкой полосой, удалил в ней всю траву, чтобы узнать следы какой лапы оставит за собой хищник. Вернувшись после часовой прогулки, я обнаружил, что он появился. И на этот раз он утащил одного зайца, но четких следов не оставил. На вскопанной земле, правда, что-то изменилось, появились какие-то вмятины, но я безуспешно высматривал следы лап. Близкий к умопомешательству, я опрометью бросился в пещеру, гонимый страхом, что враг бросится и на меня, ведь он мог затаиться и в глубине у меня в пещере. Ах, нервы, нервы. Придя в себя и вновь обретя присутствие духа, я дал себе клятву не знать покоя, отказаться от всего, чем дотоле занимался, пока не разгадаю тайну и не схвачу дьявола за рога. На следующий день в обычное время, вооруженный, как всегда, ножом, луком и копьем, я покинул пещеру, но не пройдя и 200 шагов, припал к земле за одним из кустов. Ползком, стараясь не шуметь, как вор, направился я к своей собственной обители. До ямы оставалось шагов 50. На этом безопасном расстоянии я притаился за кустом, выбрав позицию, с которой хорошо просматривалась и пещера, и яма с зайцами, и даже клетка с попугаями. Враг мог быть поблизости, наблюдая за мной из-за ближайших зарослей, но я об этом уже не думал. Меня охватил гнев, и я не хотел отступать. И ждать пришлось недолго. Я заметил какое-то движение, но не в зарослях, где я укрывался, а на склоне холма. Над моей пещерой нависал довольно крутой склон, который вел к вершине холма. Этот склон, изрезанный расщелинами и трещинами, был покрыт осыпями и низкорослым кустарником. Оттуда-то и двигался мой враг, спускаясь вниз. Он старался держаться расселенный между камнями, поэтому я не мог его толком рассмотреть. И только когда он сполз к самому подножию холма, я разглядел его. Это была огромная змея. Огромная змея медленно ползла, извиваясь прямо к моей яме с зайцами. Она казалась каким-то адским чудовищем. Тело ее толщиной почти из бедро человека выражало страшную силу и наверняка могло, опоясав взрослого вола, раздавить ему ребра. Как же против такой громадины выйти с моим жалким оружием? Я заколебался в нерешительности. Тем временем змея подползла к яме и остановилась, вытянув голову. Замерев в полной неподвижности, она довольно долго прислушивалась, сверля своими крохотными глазками заросли, в которых я прятался, словно чуя опасность. Потом она раздвинула головой ветви настила и сунулась в яму. Большая часть ее тела при этом оставалась снаружи. «Сейчас она схватит моих зайцев», — захлестнула меня ярость. Не владея более собой, я вскочил на ноги и бросился вперед. Змея, как видно, меня учуяла. Внезапным стремительным рывком она вынула голову из ямы и вскинула ее высоко над землей. В пасти у нее судорожно трепыхался зайчонок. Заметив меня, змея откинулась назад, выгнула тело широкой дугой, то ли готовясь напасть, то ли обороняться. Подбежав шагов на 5, я спустил тетиву. Стрела пронзила ей шею на вылет. Удав чуть дрогнул, как бы девясь, выпустил из пасти добычу и тут же, шипя, пополз на меня. Я едва успел отбросить лук и схватить копье. В тот миг, когда враг был совсем рядом, я изо всех сил размахнулся и нанес ему удар в шею. Змея пронзительно зашипела, закачалась, неестественно запрокинув голову. Кажется, я перебил ей шею. Долго раздумывать не приходилось, я нанес еще один удар, сильнее прежнего. Этого оказалось достаточно. Удав обратился в бегство. Стрела, все еще торчавшая в его теле, разлетелась вдребезги. Живучесть этого чудовища была поистине поразительной. Извиваясь, удав мчался такими прыжками, что я едва поспевал за ним. Лук и стрелы снова были у меня в руках. Если бы удав устремился вниз, в заросли, ему наверняка удалось бы спастись. Но он, повинуясь силе привычки, стал взбираться на холм к своей погибели. Тут я догнал его, не слишком приближаясь, сил у него было еще достаточно, и стал осыпать его градом стрел. Чаще я промахивался, но несколько раз все-таки попал. Он вновь сделал попытку броситься на меня, но силы его иссякли. Я без труда отскочил в сторону, схватил копье за острие и тупым концом ударил его по голове. Раз, второй, третий. Уже обессиленный, он все еще извивался. И я долго опасался к нему приближаться. Потом я его измерил. В длину он составил 15 футов. Тело его украшал великолепный рисунок из линий, зигзагов и пятен. Цветов было несколько. Светло-темно-коричневый, черный и даже желтый. Я был так измотан этой борьбой, что вынужден был лечь на несколько часов отдыхать. А помятый удавом заяц сдох. В яме их осталось только 4.